Глава 44. Мы выходим из здания Следственного комитета спустя еще полчаса. Голова раскалывается. Стало ли мне легче? Нет. Вопросов только больше. И теперь они касаются отнюдь не только дела, но и меня с Алиханом. На парковке мы прощаемся с Раджабом. Я на автомате передаю привет Альбине, но не могу даже улыбки из себя выдавить. «Спрашивай», — говорит он, — «стоит нам оказаться в салоне автомобиля». А мне и правда столько всего нужно спросить, да только каждое слово липнет к десне, во рту вяжет. Получается, я та Василиса, мои документы... Не могу нормально сформулировать вопрос, но он прекрасно понимает. «Да, паспорт, по которому ты прилетела, больше не актуален. Ты можешь спокойно пользоваться своим старым паспортом, Василиса. Я сегодня тебе его передам, как приедем домой», — говорит он тихо. «А этот паспорт, с которым я прилетела?» Геннадий Иванович попросил вернуть его для уничтожения. Мы не стали юлить и рассказали, какую схему выработали с Раджабом, чтобы тебя защитить. И он? Ну, по головке не погладил, но на фоне развивающихся событий они бы и сами тебе предоставили защиту, потому все нормально. Можешь жить по старому паспорту, Василиса. Мы молчим. В голове сумбур. И больно почему-то. Как Кира могла быть настолько глупой, чтобы попасться в такую жуткую историю? Когда ты узнал про Кирилла и наркотики? Это то, что разъедает меня, гложет, мучает. Это было до свадьбы или после? Когда я могла быть свободна от его опеки, с учетом того, что таксист сознался? Он переводит на меня глаза. Все тот же непроницаемый тяжелый взгляд, каменный. Именно так я его окрестила с самого начала. «Могу соврать тебе и сказать, что только тогда, когда нашли Киру, но нет, Василиса. Это будет неправдой. Я узнал это спустя неделю после обнаружения Кирилла. Мы уже тогда начали раскалывать таксиста, и заняло это не так много времени. Так что, когда я сказал, что тебе нужно выйти за меня замуж, ты уже могла быть свободна». Я подавленно смотрю на него. Внутри растет ком. Он все больше и больше. Вот-вот разорвется, вот-вот вырвется на свободу. Еле сдерживаю себя. Он... «Скажи что-нибудь», — говорю убитым голосом. «Просто скажи. Объяснись». Он продолжает смотреть на меня, не моргая. В этот самый момент, как назло, в салоне раздается голос Алисы из навигатора. «Время пути по вашему маршруту займет 1 час 20 минут». Я дергаюсь от него, словно бы ужаленная. Словно кто-то третий сейчас появляется между нами, следит за нами. В голове ухает снова и снова. Он насильно меня женил на себе. Насильно заставил отказаться от всего. А на самом деле я ведь была свободна. Свободна. Могла бы быть свободна. «Поехали», — вдруг нарушает драматичную тишину между нами. «Ты точно не голодна? Мы едем за город, Василиса. И потому лучше поесть в каком-то приличном месте, а не на заправке». «Я не голодна, Алихан. Напротив, сыта по горло, я бы сказала». Его враньем, его самодовольством, его уверенностью в непогрешимости своих поступков и нежелании хотя бы как-то подстраиваться, объяснять, находить нужные ответы для меня, всего лишь женщины. Самое обидное, что я слабая дурочка, да, потому что если бы он сейчас сказал, что своей женитьбой на мне попытался дать нам второй шанс, завоевать меня, я бы готова была принять его правду. Дело сейчас не в Тамиле, дело гораздо глубже. Дело в нас с ним. Даже если бы ее не было, сегодняшняя ситуация вновь перевернула все и вся. Дело в том, что он распорядился моей судьбой, судьбой живого человека, даже не спросив. Мысль об этом была невыносима, чудовищна, болезненна до предела. «Я хотя бы имею право знать, куда мы едем», — сипло пробиваю пустоту, повисшую в салоне. «Скоро сама все прекрасно поймешь, Василиса. Немного терпения. Я думаю, сегодняшний день того стоит, чтобы потерпеть еще немного. Не понимаю его грёбаных витиеватых конструкций. Просто утыкаюсь в пейзаж за окном, созерцая, как на выезде из Москвы в пробку стягиваются автомобили. Ничего за окном не радует. Ничего не радует. Внутри так все разбито, что меня не радует ни приветливое солнце, ни яркая зелень. Когда понимаю, что мы едем в направлении моего родительского дома, в наш подмосковный городок, внутри нарастает ком».